Глава 78. Настырные объективы. В желтом свете ночных фонарей и сиянии луны Шалуньи Диба и ее товарищи пробирались по городу, и места, через которые им приходилось идти, были очень странные. Они, конечно, старались избегать больших и шумных магистралей и шли по тихим боковым улочкам, где нередко были вынуждены перелезать через стены, искать дыры в заборах и даже преодолевать пустые комнаты и залы заброшенных домов. Словом, держались подальше от немногочисленных ночных прохожих. Приходилось время от времени останавливаться, поджидая Скула, который с поразительной медлительностью передвигал свои тяжеленные свинцовые сапоги, и Дибе это очень не нравилось. Но эта медлительность искупалась тем, что никто, кроме него, не мог столь уверенно убирать с дороги всякие тяжелые, мешающие проходу предметы. Так вот, о странности. Один раз, например, Джонс, шагавший во главе их маленького отряда, свернул в сторону, и они оказались в какой-то роще. Так подумала Диба сначала, поскольку шли они меж стволов гигантских деревьев. Только потом она вдруг поняла, что это не деревья, а длинные и тонкие лапы, на которых время от времени, переминаясь, а порой даже мягко толкая друг друга, стояли дома. «Скорей, скорей!» — подгонял их Джонс. «Не дай бог, одному из них придет в голову присесть и отдохнуть!» Когда из-за горизонта показался край нонсолнечного обруча, словно спина какого-то фантастического золотого змея, Диба почувствовала, что и она порядком уже устала. Они отыскали совершенно пустое здание и устроили там привал, чтобы перекусить и хоть немного поспать. Проспали путешественники до самого вечера, а когда покинули гостеприимный дом, лунья-шалунья в небе была уже не овальной формы, а идеально круглой. «Надо же, вы только посмотрите!» — испуганно воскликнул Хэмми. «Давайте сегодня переждем», — нерешительно сказал Абадей. «Вы что, с ума сошли?» — удивилась Диба. «Что вы такое болтаете?» «У нас нет выбора, Финк», — сказал Джонс. «Надо идти. Просто будем очень осторожны. На самом-то деле не стоит пускаться в путь при полной лунье», — объяснил он Дибе. «Почему?» «Примета дурная. Всякое может случиться». Они прошли мимо здания, выстроенного из старых виниловых музыкальных пластинок. Попался им на пути прозрачный резервуар из стекла, а может и хрусталя, величиной с хороший дом, доверху наполненный землей. В нем, вероятно, жили какие-то грызуны. Сквозь стекло было хорошо видно, что земля была изрыта ходами и норами. С вершины крутого холма они полюбовались панорамой ночного нон-города, освещенного множеством разноцветных мерцающих огоньков. На расстоянии нескольких километров хорошо видны были и ноябрьская елка, и огромное колесо Нон-Лондон-1, и высокие башни станции «Манифест». Но было отчего и встревожиться. В нескольких местах ночную темноту прорезали отдаленные зарево пожаров. «Это смог», — угрюмо пробурчал Джонс. «Его работа». «Вы так думаете?» — спросила Диба. «Но ведь это довольно далеко от захваченных им районов». «Тогда люди из концерна», — заявил Джонс. «Они союзники смога». «Понятно», — задумчиво сказала Диба. «Значит, наращивает свою мощь, специально устраивает пожары, чтобы дыма было побольше. Хочет накопить силенок, потому что понимает, что шутки кончились. Началась настоящая война». Там, где пожары уже погасли, в небо долго еще поднимались столбы черного дыма. Это тлели остатки сгоревших зданий. «Люди, конечно, гасят пожары. Да что толку? Дыма-то все равно полно. Смогу есть, чем поживиться». Вдруг сверху раздался какой-то странный звук, как будто что-то быстро пронеслось в темноте и исчезло. Они вздрогнули и подняли головы. В черном ночном небе было пусто, но скоро снова раздался тот же самый звук. «Что это там?» — пискнула книга. Джонс на всякий случай приготовил медную дубинку. «Смога вроде не видать», — сказал Хэмми, — «но кто-то явно идет за нами следом». Они сбежали с холма вниз и попали в узенькую улочку, застроенную домами из ненужных вещей. Здесь было совсем пустынно, и эхо шагов гулко отражалось от стен. Все окна в домах были погашены, но странные звуки не прекращались. Путешественники свернули в какой-то переулок. Приходилось то и дело поторапливать Скула и даже подталкивать и тащить за руки, чтобы он шел как можно быстрее. Друзья сворачивали то в одну, то в другую извилистую улочку, но загадочные звуки не отставали, словно кто-то в темноте быстро перелетал с места на место, следуя за ними по пятам. Порой кто-то с тихим шумом и свистом проносился позади, потом вдруг резко останавливался, делал круг, и звуки слышались уже спереди. Диба свернула за угол и изумленно застыла на месте. Прямо над ней, на фоне ночного неба, снижались какие-то мигающие зеленые огни. Они то носились резкими зигзагами, то плавно кружили, как стайка маленьких рыбок в синей воде. «Назад! Назад!» — зашипела она своим товарищам и отступила сама. Но большая часть огней последовала за ней и тоже свернула за угол. И когда огни стали совсем близко, Диба наконец поняла, что это такое. Телевизионные камеры стремительно носились по воздуху, словно маленькие самолеты. Вот они окружили беглецов плотным кольцом и уставились на них темными объективами. Послышалось легкое механическое жужжание. Камеры начали съемку. Друзья бросились в ближайшую крохотную улочку, но телекамеры последовали за ними, не отрывая черных зрачков объективов от маленькой группы беглецов. И по всему больше всего их интересовала Диба. Путешественники прибавили шагу, но было уже поздно. Камеры вцепились в беглецов мертвой хваткой, и ничто не могло уже оторвать их от своих жертв. «Кто это?» — крикнула Диба на бегу. «А бес их знает. Возможно, предсказители», — ответил Джонс и выругался. «Вряд ли», — отозвался Хэмми. Они выбежали на свободную площадку между какими-то пакгаузами, ткнулись туда, ткнулись сюда, но везде был тупик. Деваться было некуда, их было видно как на ладони. Джонс снова посмотрел вверх, высматривая там какой-нибудь дирижабль или вертолет. Вдруг раздался страшный грохот. Земля под ногами сотряслась. Все закричали в один голос и едва устояли на ногах. Перед самым выходом на площадку, через которую они сюда попали, бетонное покрытие вдруг задрожало, пошло трещинами, и в воздух полетели обломки бетонной плиты. Из-под земли с ревом вылез какой-то огромный вращающийся бур. Размерами этот бур был примерно как купол церковной колокольни. За ним из-под земли показался цилиндрический корпус механизма, на котором вспыхивали и гасли голубые лампочки. И все это сопровождалось знакомым воем полицейской сирены. Присмотревшись, Диба с удивлением увидела, что под вертящимся буром цилиндрический корпус этого странного агрегата украшен эмблемой лондонской полиции. Итак, путь назад им отрезала землеройная полицейская штуковина. Вот на ней откинулся люк, из него высунулись две головы в характерных куполообразных шлемах лондонской полиции. «Диба Ришам!» — крикнул один из них. — «Вы арестованы!»